который Талия попыталась ощутить мгновенно. Она жадно высосала подарок Оливера из пизды сестры, в то время как Джейд остановилась на том, чтобы высасывать соки, оставленные Ниссой, из жесткого шеста Оливера. Возможно, Оливер должен был что-то не забыть. Вероятно, это кого-то освободило. Но, когда эти три сексуальных женщины были в дюймах от его мужественности, готовые попробовать его на вкус и доставить удовольствие, эти мысли были изгнаны из головы Оливера. Так же быстро, как Джейд вогнала свою теплую коробку в пах Оливера, чтобы довести его до очередной неистовой кульминации. Все это время две прекрасные дочери демона пробовали киски друг друга в позиции 69. В то время как гнев Оливера улегся, его возбуждение не исчезло, и их было более чем достаточно, и, к счастью, более чем достаточно женщин в этой комнате, чтобы восполнить слабину. Сюжет возвращается в следующей главе. Глава 41. Глава 41. Наконец, Оливер со вздохом рухнул на кровать. Женщины в разном изношенном состоянии валялись на нем по комнате. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы зафиксировать все, что происходило вокруг него. И ясность поразила Оливера мгновенно. Он собрал вместе все части того, что нужно было сделать в будущем. Оливер был почти готов принять свою судьбу. Почти готов сделать первые шаги, которые нужно было сделать, чтобы спасти Старлинг-Сити. Его глаза сверкнули, и несколько пальцев коснулись его пресса. Лориль поползла к нему по талии, остановившись только для того, чтобы положить голову ему на правое плечо. Сара сделала то же самое, уронив голову ему на левое плечо. Две женщины, которые начали это, нежились в послесвечении вместе с Оливером. Оливер погладил волосы обеих сестер Лэнс. Болезненное вожделение угасло. Он был доволен и пережил наихудшую ярость. По крайней мере, это то, что чувствовал Оливер. В других отношениях он действительно чувствовал себя иначе. «Ты что-то знаешь?» – пробормотала Сара. Оливер сдвинулся настолько, чтобы слегка поцеловать Сару в голову. Он отступил. «Что? Чертовски хорошо, что мы наняли так много женщин», – выдохнула Сара. Оливер просто улыбнулся. В таких обстоятельствах ему придется согласиться. Это было очень хорошо. Он подъехал и обошел всю группу женщин на полу. Они были довольны. Оливер посмотрел в окно на восходящее солнце. Сколько всего восходов солнца прошло. Лорел подошла к нему и обняла его. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Лорел. Оливер подумал, как лучше всего ответить на этот вопрос, и подумал, что необходим один из наиболее честных ответов. Другой. «Я не знаю, какой у меня следующий шаг, но у меня есть идея». Лорел развернула Оливера, прижала ладонь к его подбородку и наклонилась для очень легкого и страстного поцелуя. Их губы, слипшиеся вместе, вызвали магию. Оливер прижал пальцы к шее Лорел сзади, чтобы углубить поцелуй. «Я рада, что ты это делаешь», — сказала Лорел. «Вы собираетесь освободить леди Шиву?» Оливер только улыбнулся. Шива заснул, все еще прикованный к кровати. Медленно Оливер подошел к ней и отстегнул ее с кровати, делая это так быстро, чтобы не нарушать ее сон. Шива снова рухнул на кровать, вздохнув в ответ. Она не пошевелилась за Оливера, по крайней мере, пока. Хотя Оливер приготовился к предстоящей тренировке. Тот факт, что Мирикуру усилил его, не означал, что Оливер был полностью непобедимым. Он дождется той битвы с леди Шивой. И то, что Мирикуру усилило его, не означало, что Оливер был готов сражаться с Рас Аль Гул, по крайней мере, пока. Но он был ближе. Оливер двигался по кругу, быстро стреляя стрелами по целям. Он поднял меч и с холодной расчетливой яростью подпрыгнул в воздух и отрубил голову учебному манекену. Набивка от манекена упала на землю, когда Оливер приземлился на ноги, дыша очень тяжело. Вдох, выдох, прежде чем Оливер скрестил руки на лезвие лезвия. «Вы знаете, что вам нужно делать». Эти слова, исходящие от талии, привели Оливера. Он развернулся, и талия едва ли заблокировала удар меча. Оливер был на грани, и талия подумала, что было бы неплохо попытаться немного ослабить это острие. «Вы должны знать еще кое-что о моем отце», — сказала талия. «После вызова он не отступит, пока дыхание не выйдет из его тела, и у него много сторонников, которые отдадут за него последнюю пинту крови, если это будет означать его выживание. А еще есть яма Лазаря». Ниссо присоединилась к дуэту в комнате. Оливер взял другой меч и взмахнул им несколькими смертоносными движениями. Он бросил мечи и поднял стрелу, прежде чем поразить одну из лучших и самых точных целей в тренировочном зале. «Ваш отец использует его, чтобы перевоплотиться и практически обмануть смерть», — сказал Оливер. «Верно», — сказала Неса. «И его верные последователи, один из них возьмет его тело и воспользуется ямой, если представится возможность». Оливер сразу понял, ему придется не только победить Рас-Аль-Гуля, убить его, но и уничтожить его тело, а также следить за любыми лояльными последователями, которые могут быть проблемой или препятствием. «Нет, не тогда, когда Оливер подошел так близко. Вы не должны колебаться», — сказала Талия. «Вы должны пойти ва-банк, не проявляйте милосердия, потому что он определенно не станет». Талии хотелось, чтобы у нее хватило смелости встретиться с отцом, но мысль о том, что она не сможет оправдать недостаток веры отца, парализовала женщину страхом. Она едва увернулась от наступающего клинка Оливера. «И не идите ва-банк, если вы полностью не готовы», — сказала Несса. «Я знаю, это будет до смерти». Оливер заставил одну из голов тренировочных манекенов взорваться с помощью хорошо отработанной стрелы. Он визуализировал смерть человека. Несмотря на то, что Рас-Аль-Гул был быстро разлагающимся человеком, которого держали только ямы, у него все еще был бесчисленный опыт работы с Оливером. И те годы опыта, вот в чем разница. Потребовался один выстрел, и Оливер подумал, что Ра мог недооценить то, кем он был. Он будет принимать уроки Шивы близко к сердцу, и одна небольшая ошибка. Оливер обернется жестоким поражением для головы демона. Он уничтожит Рас-Аль-Гул, поставив его на счет. Диана с тоской выглянула за дверь. Она заметила Оливера только позади себя. «Здесь что-то не так?» Оливер подошел к Диане. Она подошла к Оливеру и взяла его за руку. «Я бы не сказала, что это неправильно, но я немного задумалась», сказала Диана. «И я был слишком неразумным с собой. Пришло время встретиться с моими демонами, и пора возвращаться домой». «Итак, вы хотите вернуться?» спросил Оливер. «Вы не». Оливер приложил палец к губам Дианы, чтобы спокойно заставить ее замолчать. Палец соскользнул с губ Дианы, и молодой человек улыбнулся. «Это давно пора». Диана улыбнулась, почти поморщившись при этой мысли. «Я знаю, расскажите мне об этом, годы, но теперь я вижу их. Что они скажут, я не знаю, но я думаю, что мне нужна сила, чтобы посмотреть в лицо своей матери. Лучше не откладывать все на потом, чтобы не терять самообладание», сказал Оливер. «Вот почему я собираюсь сразиться с Рас-Аль-Гул раньше, чем позже. После того, как Шива оценит мою подготовку». В прошлый раз Оливер был близок к тому, чтобы победить Шиву. И на этот раз Оливер собирался не только победить леди Шиву, но и унизить женщину. Диана положила руку Оливеру на плечо и повела его. «Я буду поддерживать вас, пока вы не возьмете Нанда-Парбат», сказала Диана. «И я поддержу вас, когда вы приедете навестить своих сестер», ответил Оливер. «Что? Я полагаю, это беспрецедентное явление для человека, ступившего на этот остров». Диана могла помочь улыбнуться. «Беспрецедентно, это легкая постановка вопроса. Более простой способ, это просто не разрешено», Оливер ответил смехом. «Что ж, это не будет первый раз, когда он врезался в место, куда ему не разрешили. К тому же, если бы женщины были такими же красивыми, как Диана, возможно, сейчас самое подходящее время. Страшная леди Шива ждет», — сказал Оливер. «И я чувствую, что она будет опаснее, чем когда-либо, после того, как я оставил ее привязанной к кровати на несколько часов». Глаза Дианы наполнились весельем. Она крепче сжала руки Оливера и наклонилась вперед для поцелуя. Через несколько минут она неохотно разошлась и отступила от него. «Да светит тебе боги ярко», — пробормотала Диана. «Да, действительно могут», — ответил Оливер. «Ему понадобится все возможное, чтобы одолеть устрашающую и устрашающую леди Шиву». Но на этот раз Оливер подумал, что все будет иначе. Он взял верх. По телам леди Шивы и Оливера катился пот. Двое обошли друг друга. Оливер ответил на смертельный удар Шивы. Он схватил женщину за руку и почти сбил ее с ног. Оливер пошел позади леди Шивы, и она схватила его за руку. Этого и хотел Оливер. Его рефлексы заставили его отвернуться от удара и повалить Шиву на землю. Шива попытался достать ей неожиданный нож в рукаве. Оливер заблокировал атаку и при этом разрезал Шиву ножом сверху. Женщина не промахнулась, несмотря на то, что ее грудь была обнажена в бою. «Хорошо, что ты все еще следишь за битвой». Оливер скользнул за спину Шивы и прижался промежностью к ее заднице. Шиве потребовалось несколько секунд, чтобы отреагировать, и в ту минуту, когда она обернулась, Оливер швырнул Шиву на землю. «Одна мудрая женщина сказала мне, что секс может быть смертельным оружием. Шива, тяжело дыша и не сводя глаз с оружия в штанах Оливера, избавился от мысли о том, чтобы просто сорвать его штаны прямо здесь и забрать его. Сейчас не время. Оливер со стоической решимостью заблокировал два ножа, от которых леди Шива чуть не пробежала мурашками по спине. Он заблокировал ее атаки и заставил Шиву упасть на землю. Она попыталась нанести удар рукой с разворота, и это несколько раз нокаутировало Оливера. Первый был заблокирован, и Оливер поймал вторую, согнув леди Шиву за руки и заставив ее полностью упасть на землю. Она с грохотом приземлилась на землю. Ветер выбил из нее. Оливер давил на Шиву, заставляя ее бороться, бороться и бороться. Оливер сорвал с себя остатки одежды Шивы, забрав все спрятанное оружие. Ее красивое зрелое тело было обнажено. Шива был также смертельно обнажен, как и в одежде, и она сильно подпрыгнула. Она нанесла удар Оливеру, который увернулся. Оливер следил за движениями тела Шивы, а не за ее телом, не обращая внимания на все отвлекающие факторы. В то же время он был сосредоточен на том, как сильно он хотел сбить ее и врезать в землю. Оливер заблокировал атаку и поймал Шиву тремя пальцами, прижатыми к ее шее сбоку, и одним пальцем, прижатым к ее пояснице. Эта комбинация заставила Шиву упасть на колени, уткнувшись лицом в промежность Оливера. Оливер схватил ее за голову и отбросил назад, отправив леди Шиву на землю. Оливер прижал Шиву к земле. Резкие вдохи женщины показали, что у нее закончились движения. В то время как последствия атаки Оливера на ее нервную систему прошли, Оливер поймал ее в ловушку. Абсолютный кайф – это когда ученик наконец победил мастера, выдохнул Шива. «О, этот ученик еще не закончил с мастером», – сказал Оливер. «Заявите о своей победе», – сказал Шива. Она максимально раздвинула ноги, брюки прикрывали промежность Оливера, растягиваясь и образуя сплошную палатку. «О, Шива так сильно этого хотел, месяцы и месяцы дразнить Оливера, а затем отказывать себе. Достаточно ли вы проявили себя?» Это одно заявление вызвало дрожь по спине леди Шивы. Оливер посмотрел ей в глаза, ярость и страсть, которые культивировал Шива, вышли на поверхность. О, она хотела этого молодого жеребца прямо сейчас в своем теле. Глава 42. Глава 42. Оливер, улыбаясь, прижал Шиву к земле. Он мог взять ее так, как она хотела, и, судя по взгляду, горящему глубоко в глазах Шивы, она хотела, чтобы он взял ее сильно. Наклонившись, Оливер шепчет Шиве на ухо: «Снимай мою одежду и поклоняйся моему телу, как ты всегда должен был быть». Самая смертоносная женщина превратилась в одну из самых покорных, сняв с Оливера одежду. Она открывала все больше и больше его текучего тела, ее глаза пристально смотрели на него. Голод, только что прожигавший леди Шиву, только усиливался. Она двинулась вниз, поглаживая пресс Оливера, чувствуя его. Молодой человек ожесточился под Шивой, когда она сняла с него штаны. Шива упала на колени на циновке на земле и провела языком по длине Оливера, чтобы покрыть его сальвией. В ту секунду, когда его длина стала красивой и влажной, Шива соскользнул вниз, обхватив ее теплый плотный рот вокруг члена Оливера. Он вонзился ей в горло, прошипел Оливер. Шива чертовски хорошо умел давать ему голову раньше, когда она дразнила его. Но теперь, когда все контролировал Оливер, что-то в этом было просто постель. Он схватил Шиву за затылок и качнул ей в рот. «Тебе это нравится, не так ли?» – спросил ее Оливер. «Тебе нравится, что я так трахаю твой рот?» Шива безо всяких вопросов застонал, ее губы приоткрылись, чтобы получить как можно больше мужественности Оливера в ее горле, насколько это возможно. «О!» – Оливер запустил пальцы в волосы леди Шивы и продолжал ехать на ней. Твердая рука, сжимающая его яйца, заставила Оливера хрюкнуть, раскачивая Шиву взад и вперед. Ее теплый рот приготовился взять его в такт своей головой, умелая как для удовольствия, так и для боли. По мере того, как Оливер ехал вниз, напряжение в его пояснице усиливалось. Несколько мгновений он тяжело дышал. «Ближе», — сказал Оливер. «Ты такой идеальный хуесос. Я могу тренировать эти губы весь день». Теплые сочные губы Шивы прижались к основанию мужественности Оливера, когда она красиво и жестко чмокнула его. Ее пальцы впились в его яйца, очень сильно сжимая их. О, Оливер закрыл глаза и вошел в состояние чистого блаженства в тот момент, когда погрузился глубоко в рот Шивы. Звук ее горла, приближающегося к нему, заставил Оливера немного ускориться. Все ближе, ближе, ближе. Оливер приближался к краю и был готов выскочить изо рта леди Шивы. «Так близко», – простонал Оливер, – «так близко». Шива ускорил ее действия. Она приготовилась выпить сперму Оливера, как будто это была жидкость, спасающая жизнь. Звуки, которые она издавала, побудили Оливера жестко трахнуть ее в лицо, до самого края и полностью позади. Напряжение в яйцах Оливера возросло до более высокого уровня, когда он толкнул себя Шиве в глотку. Оливер застонал Шиве в ухо, немного откинувшись назад. Напряжение его яиц, отягощенных вниз, увеличилось еще немного, прежде чем Оливер выпустил устойчивый поток спермы по всему глотку Шивы. Она прижалась, высасывая сперму из яиц Оливера до последней капли. Шива казался очень энергичным, когда сосал его член, и к тому же удивительно покорным. Она доила его яйца и посылала удовольствие, простреливающее нервные окончания Оливера. Теперь он был на водительском месте, он ехал на Шиве. Оливер вырвался из Шивы и оставил ее на земле. Шива высунула язык, показывая Оливеру всю собранную ею сперму. Женщина проглотила его безо всякого стыда. «Встань!» Шива встал, и Оливер схватил ее за бедра, прежде чем прижать к стене. Оливер схватил Шиву за грудь и растерзал их, заставив ее разразиться криками удовольствия. Ее зрелое, но в то же время молодое тело сжалось от Оливера. Он прижал ее к стене, терзал ее груди и посасывал их. «Это все для тебя!» Тяжело дышал Шива между сосаниями. «И это все тоже для тебя!» Шива прижал ее влажную киску к жесткому стержню Оливера, чтобы соблазнить его. О, Оливер был близок к тому, чтобы сломаться. Близко к тому, чтобы загнать себя в Шиву. Он раздвинул ее бедра и почувствовал, как из них льется безумное количество сока. Оливер хотел воткнуть палец в Шиву и толкнул, чуть глубже. Глаза Шивы потускнели от того, что Оливер толкнул ее. «Ты хочешь, чтобы я был внутри тебя?» «Да, пора», — сказал Шива. «Пора нам перестать отрицать друг друга и закрепить наши отношения на новом уровне». Оливер откинулся назад и засунул свой член глубоко в тело Шивы. О, суперплотные стены почти выжили из Оливера жизнь. Ему пришлось положить руки ей на бедра, чтобы немного оттолкнуться. Откинувшись назад, Оливер набрал силу, толкнув тело Шивы почти сквозь стену. Шива сомкнула ноги вокруг Оливера, вскрикивая от страсти и бесконечного удовольствия. О, Оливер просто коснулся всех нужных мест внутри нее и полностью поехал. Вес его яиц, ударяющих Шиву под всеми прямыми углами, заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Оливер положил пальцы на соски Шивы и очень сильно сжал их. «Да-да», Шива вдохнул ему в ухо. «Трахни меня, глубже, сильнее, быстрее». «А-а-а-да». Оливер глубоко погрузил себя в Шиву несколькими энергичными толчками. Он знал все способы заставить сок Шивы течь. Она прижалась к его мужественности, тяжело дыша. Ее ногти царапали спину Оливера, позволяя ему проникать в нее все глубже и глубже. Он замедлился, ровно настолько, чтобы Шива почувствовал это. Шива закрыла глаза, пылая от недостатка прикосновения. Оливер дразнил ее тело, доил ее груди и заставлял Шиву очень глубоко выдохнуть. К этой ночи ушли месяцы насмешек. Этот момент времени, когда Оливер похоронил себя глубоко внутри Шивы, он толкнулся в ее тело, сильно качнув ее к стене. Вес его яиц, ударяющих по бедрам Шивы, усиливал ее вожделение. «Не сдерживайся», — сказал Оливер. Он сжал задницу Шивы, чтобы дать ему больше рычагов при погружении в нее. Ее стены, такие великолепно плотные, почти такие же плотные, как у девственницы-подростка, прижимались к нему. Эти внутренние мышцы взорвали бы разум Оливера, будь он маленьким мальчиком, которого поразила такая красивая и опасная женщина постарше. Но Оливер, хотя и признал, что они чувствовали себя хорошо, постоянно обнимая его пульсирующую мужественность, все контролировал. Он знал это, Шива знал это, и она наслаждалась моментом. «Я видел, как ты стал мужчиной на моих глазах», выдохнул Шива. «О-о-о, возьми меня, глубже, зарой в меня свое семя». Тело Шивы практически насмехалось над Оливером. Оливер замедлил толчки и развернул Шиву, так что она прижалась к стене напротив него. Это позволило Оливеру потереть свой член на ее спину и дразнить ее ягодицы, прежде чем снова погрузиться в нее. От глубоких стонов и тяжелого дыхания, вызванных жестким трахом, Оливер опухло. Как будто его яйца выросли в 3 раза по сравнению с нормальной вместимостью. Болезненное желание кончить распространялось по телу Оливера, тем глубже он вдавался в Шиву. Ее плотные стены обвивали его. Шива закрыла глаза, чувствуя слабость в коленях от удовольствия. Оливер знал, как прикоснуться ко всем пятнам и заставить ее стать мокрой и слабой. Это было все, чему она научила Оливера, использовала против нее. Еще больше удовольствия было извлечено, когда Шива обвил ее стены вокруг себя, приближаясь. «Тебе нужно отпустить все это», — сказал Шива. «Я знаю, что будет еще много всего. Еще один раз. Я хочу почувствовать, как ты кончишь еще раз». Сгибание пальцев ног, тепло, разливающееся по ее телу, и расслабление ее поясницы, разбрызгивая злоумышленника внутри ее тела. Оливер прижался к ее утробе, вдавливая все глубже и глубже в нее, хватая ее и практически вдавливая в стену. Оливер снова и снова вгонял Шиву в стену. Она стояла лицом к нему, ее глаза встретились с ним. Ее рот открылся от удовольствия, когда Оливер доминировал над ее телом. Вес его яиц становится все сильнее. «Пришло время», — сказал Шива. «Когда я буду хорош и готов», — Оливер, удовлетворенный тем, что Шива успешно жаждал своего дара, глубоко вонзился в женщину. Ее тело оставляло следы сока и пота по стене. Оливер провел пальцем по ее мягким шелковистым волосам и покусал ее плечо, отчего Шива просто растаял, как масло. Он узнал все о нем. Давно пора, это удовлетворение. Шива, направив всю силу во внутренние мышцы, сжал Оливера до края. Он застонал, качаясь в ее теле. Оливер залил Шиву несколькими порциями семян, взрывая внутренности ее тела струей за струей семян. Шива схватился за его плечо и застонал, позволяя Оливеру наполнить ее и доминировать над ней несколькими энергичными толчками. В тот момент, когда двое закончили рядом друг с другом, Шива рухнул на землю. На землю стекала струйка спермы. Оливер наклонился и поднял ее. Глаза Шивы открылись, и Оливер наклонился, шепча ей на ухо: «Мы еще не закончили». Чувство желания распространилось по Шиве. Перерыв будет длиться столько, сколько потребуется Оливеру, чтобы довести их до спальни. Шива капал от предвкушения того, что произошло дальше. Сюжет продолжается в следующей главе. Коллектив: Ларел, Сара, Диана, Шада, Нисса, Леди Шива, Талия, Мэй, Тацу, Джейд. Глава 43. Глава 43. Оливер Куин поднялся на гору Нанда-Парбат. Суровая погода, холодные ветры, работы обрушились на решительного молодого воина. Тем не менее, ничто не могло помешать Оливеру достичь судьбы, которой тренировался подающий надежды молодой воин. Оливер провел последние несколько дней, визуализируя конец Рас Аль-Гул и визуализируя все цели. Уверенность Оливера достигла умеренного уровня, но не до уровня, который привел бы к верной смерти, поскольку Ра разобрал молодого человека на части. «Итак, вы готовы?» Талия и Нисса стояли рядом с Оливером. Две дамы совершали поездку в Нанда-Парбат много раз в прошлом и сделают это еще много раз в будущем. Однако все было иначе, как оказалось, совсем по-другому. Две дочери демона пошли рядом с Оливером, миновали ворота, к стражникам. Охранники разошлись. В этот день что-то было по-другому. Трия двинулась вперед. Оливер шагнул туда, где, казалось, поджидал Рас Аль-Гул. Не просто поджидал, но и поджидал Оливера. Готова свернуться и прыгнуть, как какая-то вечно присутствующая гадюка. По спине Оливера пробежал холодок, и на секунду Оливер почти задумался, можно ли с этим справиться. Нет смысла возвращаться назад. Так или иначе, Оливер знал бы, сработает ли это. «Оливер Куин, вы вернулись в Нанда-Парбат. Я чувствую, что пора бросить вызов. Обе твои дочери сочли меня достойным. Как вы думаете, действительно ли вы достойны стать моим наследником?» — спросил Ра. Оливер знал, что настал момент истины. «Я знаю, что более чем достоин быть твоим наследником. Я больше не твой наследник». Проходили секунды, пока Оливер ждал подходящего момента. Ра, не мигая, смотрел на Оливера. Тактика, которая использовалась много раз, чтобы встряхнуть множество людей, но, черт возьми, Оливер собирался позволить этой конкретной тактике достичь желаемой цели. «Я достоин стать вашим преемником», — сказал Оливер. «Я вызываю вас на дуэль за права лиги». Убу, всегда присутствующий и чрезвычайно преданный миньон Ра, смотрел на Оливера так, как будто был освобожден какой-то смертный грех. Раз, с другой стороны, с любопытством заметил Оливера: «Я обладаю многовековым опытом в отношении вас. Как вы думаете, у вас есть шанс забрать лигу из моих рук? Если Сандра подтолкнет тебя к этому, ну, посмотрим, будет ли вознаграждена ее вера». Сандра, настоящее имя леди Шивы, хотя не признана одной из самых смертоносных женщин из ныне живущих. Оливер смотрел прямо в лицо демона и не моргнул. Нисса и Талия, стоявшие рядом с Оливером, гадали, какой будет реакция их отца. Ра расплылся в широкой ухмылке, переходящей от уха до уха. «У тебя есть немного бравады, мальчик», — сказал Ра Оливеру. «Я принимаю ваш вызов, но, несмотря на интерес моей дочери к вам, Не думайте, что я уйду легко. Любая борьба за Лигу ведется на смерть. Пленных нет, понимаешь? По лицу Оливера не было никаких эмоций. Да, я понимаю. Очень хорошо, ответил Ра. Мы сражаемся на рассвете, и последний дышащий человек станет Лигой. Мастер, ты не можешь думать. Убу, помни, ты не осмеливаешься говорить мне, что я должен думать, резко сказал Ра своему слуге. Уб рухнул на стену. Выражение полной ненависти распространяется на лицо мужчины. Направлен на Нису, на Талию, а также на Оливера. Оливер даже не моргнул и сосредоточился прямо на Ра Сальгуле. «Давай приготовимся», — сказала ему Талия. Если честно, Талия никогда не думала, что этот день настанет. Небольшая часть ее надеялась, что ее отец сдастся и исчезнет с изяществом, но ямы Лазаря были зависимостью. Оливер потянулся, готовясь к битве. Все было сосредоточено на битве, какой бы страшной она ни была. «Вы же знаете, что возврата не будет, верно?» — спросил Оливер, вырвавшись из транса. Могущественный воин погрузился в него на несколько минут. «Я знаю. Знаешь, мне придется отнять голову твоего отца. Я знаю». Талия не хотела быть такой резкой с Оливером. Чувство скручивания в животе дочери демона усилилось. Честно говоря, Талия надеялась, что Оливер выйдет вперед в битве. Потому что, как ранее напомнила Нисса Талии, успех или неудача Оливера определят, выживут ли Нисса и Талия или нет. Две дочери Рассальгул бросили все позади Оливера. «И мы должны уничтожить его тело после его поражения», — сказала Нисса. «Потому что есть яма Лазаря, а есть сторонники, которые воскресят его через яму Лазаря». Оливер сглотнул, зная, что мистическая яма Ра вышла на первый план. Это спасло Ра от верной смерти, и, как Талия сказала Оливеру, яма дважды возвращала демона из смерти. «Выиграй», — сказала Талия, — «ты должен, и его сторонников. Они либо последуют за ними, либо упадут», — сказал Нисса. Нисса наклонилась и очень страстно поцеловала Оливера. Поцелуй длился несколько минут, прежде чем Нисса отстранилась. Талия, не желая отставать, въехала и сделала то же самое. «Выиграй», — повторила Талия. «Вы должны сделать это ради будущего мира, и лично для Оливера Лига предоставит ресурсы для спасения Старлинг-Сити». Хотя теперь Оливер приходил к выводу о том, как все было запутано. Один из охранников вошел в комнату. Талия и Нисса взялись за лезвие, готовые наброситься на охранника. Но охранник ничего не сказал, глядя на обеих женщин. «Пора». Оливер встал и последовал за охранником. Нисса и Талия последовали за ним. Пришло время расплаты. Оливер, Нисса, Талия, вся группа вышли наружу, выскользнув из тени. «Ты выиграешь», — сказала ему Нисса. Оливер знал и подошел к Рас Аль Гул. Внушительный и могущественный воин, не стареющий и опасный, стоял на краю горы. Дул ветер, когда Ра медленно повернулся. «Я увидел в тебе большие надежды, мальчик». Вспышка гнева вспыхнула в сознании Оливера из-за того, что его сочли просто мальчиком. Тем не менее, Оливер отказался попасться на удочку Ра Саль Гула. Скорее всего, Оливер глубоко вздохнул. «Направляйте Мирикуру, но не позволяйте ему подавлять. Но очевидно, что что-то внутри вас изменилось, что привело вас в бешенство», — сказал Ра. «Мне любопытно узнать, почему леди Шива хотела бросить тебя на меня, но я разберусь с ней и другими твоими товарищами, когда это будет сделано. Ларел, Сара, Амазонка, они заплатят за ваше высокомерие». Нисса застыла от мысли, что Ра придет за Сарой. Оливер более чем напрягся. «Мы будем говорить или будем драться?» — спросил Оливер. «Не в настроении для приятного разговора перед смертью?» — спросил Ра. «Хорошо, возьми свой меч, я вырву его из твоей руки и скоро убью тебя». Оливер взял лезвие. Холодное оружие придало Оливеру силы. Сила текла по венам Оливера. Сейчас же Оливер рванулся вперед. Ра продемонстрировал многолетний опыт, заблокировав первый выстрел, и небрежно пригвоздил Оливера к груди парой ударов. Оливер отражал удары. Ра двинулся и нанес удар в шею сбоку. Оливер заблокировал атаку и нанес ответный удар. Ра уклонился от атаки, прикрыв шею. На каждое движение Оливера отвечал Ра. Честно говоря, Оливер большую часть времени видел приближение Ра. Ра поднял несколько ран на шее Оливера, сделав пару выстрелов. Точный, расчетливый и спокойный, Ра Саль Гул напомнил всем наблюдающим, кто достоин возглавить Лигу Убийц. Независимо от того, насколько вы сильны, вам все равно нужен кислород. Ра обнял Оливера за горло и попытался задушить молодого человека. Оливер схватил Ра за пальцы и вывихнул их, чтобы сломать хватку. «И тебе нужна хватка, чтобы забрать у меня этот меч. Боль — всего лишь иллюзия, «Мальчик», — сказал Ра. Во второй раз Ра так позвонил Оливеру, пытаясь сбить с толку молодого человека. Но Оливер отказался позволить Расу взять верх. Двое атаковали вместе, Ра уклонился от атаки и пошел на зачистку. Оливер поймал Ра и яростным ударом сбил его с ног. Одного обезглавливающего удара Рас избежал. Ра вернулся и вырвал меч из груди Оливера. Раскачивающаяся атака поймала Оливера и чуть не сбила молодого человека с обрыва. Ра вырвал меч из руки Оливера. Оливер голыми руками заблокировал смертельный удар мечом. Двое боролись, борясь из-за меча, и чуть не опрокинулись вниз. «Они поддержали тебя, а ты их подвел», — сказал Ра. «Что ты собираешься делать сейчас? Выиграть?» Оливер отпустил меч только для того, чтобы вонзить спрятанный кинжал в грудь демона. Кровь хлынула из нестареющего человека. Ра тяжело вздохнула и замахнулся мечом на Оливера. Оливер увернулся от атаки и ударил Ра между лопатками лезвием. Третий удар перерезал артерии в правой руке Ра. «Очень хорошо», — выдохнул Ра. «Очень». Оливер несколько раз вонзил кинжал в грудь Ра, снова и снова нанося ему удары в неистовой ярости. В зеленых глазах Оливера вспыхнула ярость. «Это ты», — сказал Ра. «Пусть моя кровь помажет тебя». Кровь залила тело Оливера. Уб сделал движение, чтобы спасти своего хозяина, только для того, чтобы талия разорвала сухожилие в ногах человека выстрелом из стрелы. Талия ударила Убу ногой по лицу и сбросила человека за склон горы, как старую газету. Ра раскинул руки в позе распятия и принес себя в жертву. Оливер забрал меч и взмахнул им, чтобы отделить голову Ра от его тела. Кровь пролилась повсюду. Отрубленная голова Ра покатилась к ногам нескольких потрясенных последователей. Оливер, залитый кровью своего старого хозяина, обернулся. Талия, расплывшись в улыбке, повернулась к потрясенным водам. «Демон мертв, да здравствует Рас Аль-Гул!» Оливер снял кольцо с трупа Рас Аль-Гула. Талия подошла и взяла кольцо у Оливера. На секунду Талия посмотрела на кольцо, рассматривая его. Прошла секунда, и Талия надела кольцо на палец Оливера. Рука нового Рас Аль-Гуля держалась за все в воздухе, когда разлагающееся тело ее отца лежало на земле. В море Оливер, Талия и Неса сидели у костра. Посреди огня горело тело Рас Аль-Гуля. «Мы разнесем пепел во все уголки земного шара», — сказала Несса, — «и обезопасить яму, чтобы гарантировать, что лоялисты ничего не предпримут с ними». «Хорошо», — сказал Оливер, — «нам нужно отсеять мужчин и женщин, которые были верны мужчине, а не его делу, и убить их». «Да, это будет сделано», — сказала Талия. «Мой отец однажды сжалился над врагом и сделал его своим пленником. Этот человек по имени Дамиен Дарк стал угрозой для всего мира. Еще одна ошибка, которую мы исправим», — сказал Оливер. Тело бывшего Рас Аль-Гуля сгорело дотла. Оливер, все еще залитый кровью Ра, посмотрел в огонь. Сегодня вечером был сделан первый шаг к более великой миссии, хотя им предстояло пройти долгий путь. Глава 44. Глава 44. Оливер выскользнул из душа. Кровь демона смылась. Закутанный в полотенце, на нем не было ничего, кроме кольца, которое означало новую власть Ра над лидерством, и вышел. Было бы много работы. Несса проскользнула позади Оливера, полностью обнаженная. Она стянула полотенце с талии Оливера, подошла к нему и поцеловала молодого человека в губы. Страсть текла по телам влюбленных, пока они касались друг друга. Оливер скользнул рукой по ягодицам Нессы и крепко сжал ее. Отойдя от Оливера, Несса расплылась в мягкой улыбке. «Спасибо», — сказала Несса. «Сегодня день, когда ты меня освободил. Если бы он выжил, он бы пошел за всеми нами». «Праздник?» – спросил Оливер. «О, я так думаю», – сказала Несса. Несса взяла Оливера за руку, и они оба оказались на кровати. Перебравшись на колени Оливера, Несса оседлала нового главу Лиги убийц. Грудь Оливера, все еще влажная после душа, терлась о соски Нессы. Волнение распространилось по телу Нессы, когда несколько поцелуев поклонялись Оливеру. Несомненно, Несса так сильно хотела Оливера, и небольшое удовлетворение распространилось по Нессе, которая почти соответствовала теплу, пробегавшему по ее чреслам. Несса опередила талию на удар, и Несса не могла дождаться, чтобы пожинать плоды этого. Твердость Оливера требовала входа. Обхватив Оливера красивыми ногами, Несса толкнула Оливера внутрь, застонав очень глубоко, в ту секунду, когда они встретились вместе. Теплые складки Нессы обернулись вокруг Оливера и увели красивого джентльмена внутрь. Два могущественных воина сошлись у чресл. Несса была с Оливером на протяжении большей части этого путешествия и с трудом могла поверить, как далеко они зашли. Оливер крепче сжал Нессу и соскользнул вниз. Их паки сошлись вместе. «Ты так хорошо наполняешь меня», — сказала Нисса, но мне нужно, чтобы ты побывал немного глубже. Сломай меня, и тогда ты сможешь меня исцелить. Ой, мы только разогреваемся. Нисса ценила Оливера и хотела еще немного разогреться. Трение в пахах усиливалось, когда похоть разжигала тело Ниссы, да и Оливера тоже. Конечно, Нисса всегда знала, что предположение приводит к неудачам, но опытный убийца был полон уверенности в правильном чтении языка тела Оливера. Оливер взял груди Ниссы в руку и сжал их. Каждое движение на идеальной круглой груди этой великолепной женщины приносило ей новые порывы удовольствия. Оливер готовил сок Ниссы при каждом нажатии на грудь. Нисса просто громко вскрикнула, когда Оливер применил несколько приемов, чтобы доставить больше удовольствия. «Все для тебя», — сказала Нисса. Лицом вниз и катание на лодке груди Ниссы оказалось идеальным местом для Оливера. От этих действий воздух наполнился голодными стонами. Пах Ниссы становился все сильнее, с каждым движением охватывая Оливера. Оливер нажал все нужные кнопки и заставил Ниссу вся капать. Сдвинувшись немного дальше, Оливер сначала шлепнул мечами по бедрам Ниссы, раскачиваясь чуть глубже с каждым движением. «Да, все это для меня», — сказал ей Оливер. «Ты готов кончить для меня?» Ниссу давно подготовилась к моменту сладкого освобождения. От еще одного удара в сознании убийцы вспыхнули звезды. Оливер всегда умел нажимать все нужные кнопки. Единственное, кто лучше Оливера, может быть Сара. Гонка приблизилась, в значительной степени шея и шея. Удовольствие было удовольствием, и Ниссу испытала огромное удовольствие от этой встречи. Каждый зажим стен Ниссы продвигал Оливера внутрь ее тела. Громкий удар плоти по плоти отозвался эхом, когда эти шелковистые стены сделали номер для Оливера, а также Оливер сделал номер для Ниссы. Небольшой перерыв, небольшая пауза и, возможно, смена позиций. Оливер вышел из Ниссы и положил черноволосую лисицу на кровать. Пылающая страсть Ниссы, заливавшая ее глаза, сделала ее идеальной для входа Оливера. Оливер приблизился, чтобы обнять Ниссу сзади. Покрытие тела Ниссы поцелуями. О, сладкая страсть, текущая через Оливера, заставила Ниссу покалывать. Желая, чтобы Оливер оказался внутри, Нисса широко распространилась, надеясь, что Оливер уловил намек. Сжатие бедер смертоносной женщины вызвало утечку сока из Ниссы, как из перезрелой дыни. Каждое дрожащее движение приближало Оливера. Готовы к большему, Нисса терлась о промежность Оливера. Оливеру нельзя было дать более очевидный намек, кроме того, что прямо сейчас. Руки Оливера скользнули в нужное положение и положили на бедра Ниссы с обеих сторон. Пришло время Оливеру сделать решительный шаг и глубоко погрузиться в Ниссу сзади. Да, Оливер глубоко врезался в Ниссу сзади. Напряженный, как всегда, и вдвое прекраснейший, Оливер качнул Ниссу на кровати. Подскакивающая задница, покачивающаяся грудь. Все, что заводило Оливера, желание довести Ниссу до состояния слюни и заставить ее поддаться сразу нескольким оргазмам привлекло Оливера. «Детка, ты близко, не так ли?» – спросил Оливер. «Всегда», – сказала Нисса, – «заставь меня взорваться». Оливер намеревался сделать все это и многое другое. Быстрые огненные удары, многократно проникающие в тугую киску Ниссы, послали вспышку энергии через молодую женщину, полностью отступив. Оливер с невероятной силой вошел в Ниссу. Эти быстро раскачивающиеся шары попали в Ниссу во всех нужных местах. «Всегда хорошо, не так ли?» – спросил ее Оливер. «Да», – промурлыкала Нисса. Растущее чувство оргазма охватило тело Ниссы. С силой зажимая их, обоих охватили волны удовольствия. Оливер вошел глубже, легче после оргазма Ниссы. Вес этих шаров становился немного тяжелее, чем быстрее Оливер проникал внутрь. Оливер идеально подходил для того, чтобы врезаться в эту прекрасную женщину несколько раз. Глубокие штаны, обнадеживающие крики удовольствия пронеслись по Ниссе. Оливер точно знал, где быть и когда это делать. Еще одно напряжение внутри Ниссы, и сжатие стен увеличивало глубину, в которую скользнул Оливер. Оливер положил эти руки на тело Ниссы, покачивая ее длинными и сильными толчками. О, каждый раз, когда Оливер погружался глубоко внутрь тела Ниссы, тем сильнее она обнимала Оливера. Нисса намеревалась осушить Оливера до последней капли, и это займет много времени. Нисса, тяжело дыша, усилила игру, крепко обхватив Оливера. «О, Нисса, я почти готов!» «Да!» – закричала Нисса. «Я готов!» Оливер тоже был готов. Напряжение в паховых мышцах Оливера завершилось. Несмотря на то, что у них был контроль, в конце концов каждый достиг своих пределов. И Оливер достиг этих пределов, но не раньше, чем довел Ниссу до еще одного небесного оргазма. Толчки, глубоко погрузившиеся в Ниссу, заставили ее полностью погрузиться в кровать. «Я знаю, что ты готов», — выдохнул Оливер. «И я тоже». Один последний удар привел Оливера вглубь Ниссы. Полоса удовольствия внутри Оливера лопнула и произвела полный взрыв. Взрыв за взрывом семян помазали внутренности Ниссы. По крайней мере, еще два оргазма, когда Нисса сильно доил Оливера, полностью потрясли тело нового Рассальгула. Это казалось почти поэтичным, что новый Рассальгул провел свою первую ночь под этим названием, заставляя дочь предыдущего человека удерживать эту дочь. Нисса рухнула на кровать, тяжело дыша, но удовлетворенная. Оливер догадывался, что нужно уделить внимание тому, кто, казалось, прятался в тени. Талия, улыбнувшись в ответ на завоевание Оливера, встретила снаружи своего нового хозяина, одетого не в прострочку одежды. «Некоторые из его сторонников уже искоренены», — сообщила ему Талия. «Они были убиты при бегстве, но я расскажу об этом утром. Прямо сейчас». «Да, такая лояльность требует награды», — сказал Оливер. Талия встала на колени перед новым хозяином и взяла в руку кусок мяса, с которого капал сок Ниссы. Сильно посасывая Оливера, Талия выпила все до последней капли Ниссы, оставшейся на Оливере. Знакомые удовольствия от теплого рта Талии, усиливавшиеся с каждым движением. Талия опустилась на лобковые волосы Оливера, потерлась о них носом. «Черт», Талия напомнила Оливеру, насколько хорошо она может манипулировать чьей-то мужественностью, а именно Оливером. Каждое движение, каждое завихрение заставляло Оливера немного переполнять удовольствие. Последовало громкое мычание. Талия приняла ворчание и сияющий взгляд Оливера похоти, чтобы продолжить. Сжимая яйца новой лиги, Талия провела языком по жесткому полюсу Оливера. Покрытый слюной Талии в дополнение к сокам Ниссы, выглядел неплохо. «Как бы я не хотел пить прямо из твоих яиц». Талия сосала эти яйца, чтобы продемонстрировать. Волнение распространилось по телу Оливера. Чем быстрее Талия справлялась, «у меня есть другие идеи». Поднявшись, старшая сестра балансировала у стены, чтобы Оливер смог с ней справиться. Ноги раздвинуты и готовы к взятию. Оливер, проявляя огромное плотское желание, держался за бедра Талии и прижался к теплым губам Талии. Талия просто вскрикивала от удовольствия. Чем дальше Оливер дразнил ее, Талия хотела Оливера всеми возможными способами. Пара гладких, но подтянутых ног, обвивающих Оливера. Оливер, которому не нравились красивые ножки, почувствовал, что Талия встала, все время целуя сочное и зрелое тело опытного убийцы. Поцеловав шрам, оставшийся у нее на плече, пережиток прошлой битвы, Талия просто разразилась криками удовольствия. «Да-да», — сказала Талия, — «я хочу тебя, и у тебя есть я». Оливер вонзил Талию глубоко в стену. К счастью, каменные стены храма прослужили довольно долго, иначе Талию проткнули бы сквозь стену. Не то чтобы Талия возражала, но на самом деле дело было больше в принципе. Оливер ускорил темп, раскачивая Талию взад и вперед, пока Оливер не вошел глубоко в тело Талии. Каждое движение наращивалось, как Оливер с углубляющимися толчками. Талия крепче обняла Оливера, очень глубоко стонала. Оливер толкнул Талию немного глубже. Как хорошо, Талия всегда закрывалась от всего, кроме того, что делал Оливер, и то, что делал Оливер, поразило Талию, взволновало женщину, все. Оливер прижал палец к соску Талии и очень сильно сжал его. Талии это понравилось, и она призвала Оливера продолжать волновать ее тело. Через секунду Оливер вышел, только для того, чтобы скользить по телу Талии, дразнить ее головой, прежде чем нырнуть глубоко внутрь. Оливер пробурил Талию еще пару минут, почти доведя Талию до финиша, прежде чем выйти. Один и тот же процесс повторялся снова и снова. Каждый раз, когда Оливер возвращался в Талию, комнату наполняли стоны. Ногти, царапающие спину Оливера, угрожали разорвать его на части. К счастью, сила суперсыворотки увеличила выносливость Оливера, а также его выносливость. Вес мечей Оливера прижимался к бедрам Талии при каждом движении. «Да, любимый», — выдохнула Талия. Эти слова, музыка для ушей Оливера, воодушевили Оливера и заставили его ударить копьем в Талию, когда она прижалась к стене. Оливер подошел все ближе, ближе, ближе к краю. Каждое покалывание в теле Оливера почти приближало его к оргазму. Но, несмотря на то, что Оливер очень хотел финишировать, Оливер не мог, по крайней мере, пока. Оливер вышел и оставил Талию дышать. Чувство надвигающегося освобождения покинуло Оливера, а также разочаровало Талию. Разочарование прошло, когда Оливер снова прижал Талию к стене. Медленно повернув Талию, Оливер прижался к ее сексуальной спине и круглой твердой спине. Волосы талии торчали вниз, покрытые слоем пота, а прекрасное тело женщины источало сильнейшее возбуждение. Вихрь внутри талии дразнил женщину. Талия вцепилась в стену, впиваясь гвоздями. Оливер был близок к тому, чтобы еще раз пробить тесные покои талии, и на этот раз талия намеревалась убить Оливера. Оливер поиграл с телом талии. Как скульптор, лепящий из глины прекрасный шедевр, Оливер знал, что нужно делать. Прекрасная кожа скользнула по пальцам умелого лучника. Работа сосками талии так же безупречна, как Оливер смычком, приводила женщину в полное безумие. Оливер еще раз прижался к талии, и влажность ее паха грозила взорваться прямо перед тем, как Оливер вошел. «Скажи мне, чего ты хочешь?» Горячее дыхание Оливера у уха талии потрясло смертоносного убийцу. Она превратилась в хныкающую обломки, но, несмотря на то, что ее контролировали, талия никогда не чувствовала себя такой свободной. Что-то в том, что Оливер взял под свой контроль, освободил талию и открыл новые двери для удовольствий, которые были неизвестны и недосягаемы. «Трахни меня, пожалуйста!» — крикнула талия. «Ты нужен мне внутри меня, любимый!» «Конечно, талия, все, что ты хочешь», — сказал Оливер. «Конечно, Оливер, похоже, этого не хотел». В ту минуту, когда Оливер вошел в талию, зрелая киска, обернутая вокруг него, вызвала вспышки похоти, прожигавшие Оливера. Так же глубоко, как Оливер врезался в талию сзади, все ближе и ближе к краю. «Эти шары приближаются к изгнанию какой-то награды. Это то, что я хочу», — вскрикнула талия. Оливер дал талии все и все, что она когда-либо хотела. Базовые желания увеличивали похоть талии. Умелые руки Оливера двигались в гармонии с желаниями и потребностями талии. Ускоряясь, Оливер почувствовал желание кончить. Но Оливер продержался ровно столько, сколько нужно талии, чтобы закончить, прежде чем вылезти внутрь женщины. Талия много работала, вероятно, раньше видела сеанс Оливера вместе с Ниссой. И Оливер намеревался дать талии только самые лучшие. Плотность стен талии увеличилась и сдавила стержень для размножения Оливера. Вес этих шаров, угрожавших лопнуть, как надутые воздушные шары, задел талию. С горячим желанием, которое можно было утолить только одним, талия собрала все силы и оттеснила Оливера. Оливер контролировал скорость и глубину каждого толчка. Талия только держалась на прогулке, наслаждаясь каждым движением. Оливер ехал все быстрее, быстрее и быстрее, пока не пришел конец. И больше не может наступить великий конец, когда Оливер таранит глубоко внутри. Большие раздутые яйца Оливера попали в талию именно там, где они считались, и вызвали поток внутри ее тела. С каждым толчком Оливер цеплялся за поездку и врезался в талию. Оливер выпил все до последней капли, и у талии не будет меньше. Талия, живот которой раздулся из-за груза Оливера, еще сильнее стекавший на землю, расплылась в улыбке. Обернувшись, когда Оливер вышел, талия схватила тело своего хозяина и поклонилась ему. Не только использование ее рта, но и груди, киски и задницы были справедливой добычей для поклонения талии телу Оливера. Талия подошла ближе к уху Оливера. Сара и Лорел должны прийти. Да, достаточно скоро. Лорел и Сара вышли из-за угла, и Ниса, похоже, оправилась достаточно долго для второго раунда. Сара и Лорел придерживались дресс-кода для этой части храма, разделившись полностью догола, чтобы присоединиться к Оливеру. Дело просто накалялось. Глава 45, конец 1 тома. Глава 45. Лорел поприветствовала Оливера страстным поцелуем. Эти двое участвовали в очень знакомой схеме друг с другом. Оливер схватил Лорел за задницу и крепко сжал ее, заставив женщину стонать от усилившейся страсти. Лорел прижалась к паху Оливера, влага капала на молодого человека, когда им стало жарко и тяжело друг с другом. Они вошли в другую спальню с более роскошной кроватью, достаточно удобной, чтобы все пятеро могли повеселиться. Лорел, сжимая пакет Оливера, поставила нового главу лиги на голову, и Лорел не могла придумать лучшего способа отпраздновать восхождение Оливера к главе лиги, подарив ей какую-нибудь собственную голову. Оливер зашипел, когда губы Лорел во второй раз коснулись основы. Это было действительно хорошо. Лорел в этом преуспела, не то чтобы Лорел раньше была плохой, но, честно говоря, Лорел подняла свою устную игру на новый уровень. Возможно, можно было бы возразить, что это произошло из-за шквала женщин, окружавших Оливера. Ниса и Сара сели по обе стороны от Оливера, по очереди целуя Оливера и друг друга. Оливер помог обеим этим милым женщинам, жестко потрогав их. Все это время талия спускалась вниз, чтобы помочь Лорел доставить удовольствие Оливеру. сестры расстались очень равномерно. Две старшие сестры присоединились к ласковым гениталиям Оливера, в то время как две младшие сестры поклонялись своему телу. «Лорел, я хочу кусочек этого», — выдохнула Сара. Оливер заткнул Сару поцелуем, отвлекая ее от желаний. Неса ускользнула от Оливера и обернулась вокруг Сары. Семя, сохранившееся с прошлого, терлось о бедра Сары. Неса поцеловала тело Сары, остановившись на месте на левой бедренной кости Сары и заставив женщину ахнуть от удовольствия. «Тебе это нравится, любимый?» – спросила Неса. Неса то перебирала пальцами Сару, то поклонялась телу младшей сестры Лэнс. Оливер полностью повернулся к Талии и Лорел. Лорел вышла из-под Оливера и забралась на кровать. «Что ж, Олли, ты знаешь, что делать?» – сказала Лорел. «Дай мне увидеть твою голову демона». Оливер почти почувствовал себя вынужденным наказать Лорел за эту глупую шутку. Тем не менее, Оливер покрыл тело Лорел интенсивными поцелуями. Каждое движение вызывало у Лорел дрожь удовольствия. Талия решила убить время, доставив удовольствие Оливеру. Наблюдая, как Оливер скользит между ног Лорел и поедает свою девушку, Лорел перешла на другую, когда Талия играла с Оливером, пока Оливер съел Лорел. И в конце кровати Сара подпрыгивала на лице Ниссы, заставляя Ниссу съесть ее. Это выглядело забавно, и полностью открытый рот Лорел предоставил Талии очень приятную возможность. Талия поднялась на лицо Лорел и упала. В тот момент, когда язык Лорел раздвинул стены Талии, Талия подумала, что пришла правильная идея. Чистый рай просто каскадом струился с головы до пят. Да. Талия застонала. Капли спермы Оливера, пролившиеся в рот Лорел, побудили Лорел ускориться и копать глубже, еще больше высасывая соки из Талии. Оливер, качнувшись назад, раздвинул ноги Лорел. Каждый дюйм сексуального тела Лорел открывался для Оливера. Оливер выстроился в очередь, готовый к работе и готовый сделать решительный шаг. Явная сила Оливера, вошедшего в Лорел, почти разделила потрясающую сирену пополам. Крик вызвал быструю вибрацию, которая прокатилась по Талии, и Талия распространила крем по всему лицу Лорел. Оливер ехал на Лорел до оргазма, глядя на тяжело дышащую Талию в изголовье кровати. Одного интенсивного сеанса с дочерью демона было недостаточно. Дав Лорел шанс прийти в себя, Оливер забрался на Талию и въехал в Талию без всяких преамбул. Талия, быстро приспосабливаясь, схватила Оливера за Талию, и в ответ Оливер погрузился внутрь, мило и глубоко внутри нее. На краю кровати Лорел развлекалась, облизывая задницу Сары, в то время как Неса ела киску Сары. Дуэльное сочетание ощущений заставило Сару вскрикнуть. «Да, вычисти мои грязные дырочки!» — крикнула Сара. «Уберите их, сделай их красивыми и влажными, чтобы Олли смог их трахнуть!» Оливер и Талия зарыли друг в друга свою агрессию, нападая на нее на кровати, как кролики. Их тела соединились друг с другом, продвигаясь вперед. И Талия почти достигла предела, крича от удовольствия. После оргазма Талии Оливер вырвался наружу, пока Талия не рухнула на кровать, вниз и вперед по счету. Визуальная стимуляция Лорел и Ниссы, дважды проникающих в Сару языками, более чем привлекла внимание Оливера. Оливер влетел в нее и снова погрузился в Лорел. Не теряя ни секунды, Лорел продолжала лизать очко Сары. Крики удовольствия усиливались с двойным проникновением и становились еще более заметными. Сара обрушилась на лицо Ниссы, и Лорел захотелось, чтобы Сара ушла. Таким образом, можно было позволить видеть лицо Ниссы свободным, покрытое соками Сары. «Не волнуйся, я позабочусь о тебе через минуту», — выдохнул Оливер через плечо Лорел. Тем временем Сара решила прижать Ниссу к кровати и мучить тело прекрасной женщины. Светлые и черные волосы переплетались друг с другом, поцелуи становились все более агрессивными. Ниса провела пальцем по телу Сары, быстро увеличивая и побуждая женщину к удовольствию. Оливер добил Лорел еще одним оргазмом. Крики Лорел, вероятно, можно было услышать со всех концов горы. И Оливер, отойдя от Лорел, обратил свое внимание на Сару и Ниссу. Пульсирующий, готовый и желающий проникнуть. Оливер залез за Сару. Почти по инстинкту, а может быть, по инстинкту, бедра Сары приподнялись над кроватью. Оливер схватился за Сару и наслаждался стройным подтянутым телом Сары. Несколько гриндов против Сары, Сара открылась, чтобы Оливер мог войти. Партия, заключенная на небесах, и все же Оливер был готов к совершению действий, которые были столь же грешными, как ад. Оливер внедрил глубоко внутри Сары. «Бьюсь об заклад, ты хотел этого весь день», Сара ответила бы, если бы не кусок низской синицы. Ниса ответила бы за Сару, если бы не оргазм, распространяющийся по великолепной женщине. Этому способствовал тот факт, что яйца Оливера сильно ударялись по Нисе каждый раз, когда Сара наполнялась и опорожнялась, прежде чем наполняться снова. Лорел и Талия, по обе стороны, маневрировали. Нисса протянула руку, чтобы указать на Талию, в то время как Сара сделала то же самое с Лорел. И это добавило привлекательности, когда Оливер глубоко погрузился в нее. Какая пара непослушных молодых сестер! Талия и Лорел согласились, крики только усиливались каждый раз, когда Оливер хоронил Сару внутри. А потом Оливер ненадолго проскользнул в Ниссу. Сказать, что Нисса приветствовала вторжение, было бы преуменьшением. Нисса проглотила мужское достоинство Оливера, как только они встретились. Еще один брак, заключенный на небесах, к черту их обоих, и мы закончим то, что начали. Лорел тяжело дышала. Нет, если я доберусь до них первым. Сумка, висящая на кровати, была на ремне. Лорел и Талия безумно бросились к ремню, и Лорел удалось повернуть вспять замах Талии и приковать наручниками к кровати опытного убийцу. Я могу легко выйти из этого. Конечно, можешь, сказала Лорел. Но ты хочешь? Лорел надела ремень и глубоко погрузила его в Талию, задушив лицо Талии грудью, которая только выросла за последние пару месяцев. Лорел стала довольна, и также доволен тем, что Оливер полностью швырнул Сару в кровать, сделав еще несколько толчков. Сара приблизилась к Оливеру, угрожая высосать все до последней капли семян. Оливер, как машина, двинулся вперед и отказался отступить. Теперь Ниса легла на кровать и позволила Оливеру полностью переключиться на Сару. Сара практически стояла на руках на кровати, пока Оливер встал, поглаживая сильные мускулы ног Сары. Оливер зарылся глубоко внутри. Насколько мог зайти Оливер, Сара сжимала и отпускала, несколькими теплыми толчками. Да-да, Оливер тяжело дышал, чем глубже. Он почти вырвался из Сары, а Сара чуть не перевернулась на кровати. Звуки ударов кожи усилили желание Оливера. Не говоря уже о том, что Лорел до самого конца ударила Талию. Талия подчинилась Лорел, и что-то в этом разожгло Оливера. Как опытный воин может быть покорным, когда можно получить удовольствие от секса? Оливер исказил Сару в сексуальную позу, практически свернув Сару в клубок, пока он ее трахал. Пылающий страстный взгляд Сары вдохновил Оливера вперед, и Оливер вошел глубже. Нисса, чувствуя себя обделенной, теребила себя, только чтобы почувствовать что-то сильное, но невидимое, прижала Ниссу к постели. Эти сильные руки сотрясали тело Ниссы. Мысли Оливера зарегистрировали удовольствие от тела Ниссы. Разделяя фокус между Ниссой и Сарой, Оливер представлял, как доставляет удовольствие Ниссе все время, покрывая Ниссу поцелуями, пока Нисса не закричала от удовольствия, раздвигая эти прекрасные ноги и углубляясь в Ниссу, пока женщина полностью не переполнилась. «Как ты это делаешь?» Если честно, Оливер не знал. Что-то в силах храма в сочетании с Мирикуру заставило Оливера по существу трахнуть Ниссу с другого конца комнаты. В то время, когда Оливер не был в разгаре оргии, ему нужно было выяснить, как это произошло. Еще одна загадка, основанная на огромном количестве тантрической энергии, которую теперь направил Оливер. Не было секретом, насколько быстро и с какой силой Нисса и Сара кончили одновременно. Лорел наклонилась и расплылась в улыбке. «Я всегда побеждаю, для протокола». «В следующий раз», — выдохнула Талия. Острая улыбка расплылась по лицу Лорел. «Я с нетерпением жду попытки». И с этими последними словами Талия рухнула на кровать, расставив ноги, тяжело дыша, и с нее капал мед. Лорел, проводя пальцем по бедру Талии, чтобы собрать сок, улыбнулась. Попробовав каждую капельку сочного меда Талии, Лорел очень медленно повернулась и посмотрела на Ниссу. Нисса, казалось, теряла его, и никто не касался ее. В ту минуту, когда Лорел пересекла кровать, стала понятна причина этого странного происшествия. Сильная энергия и поглаживание пальцами ласкали Лорел. Теперь Оливер испытал Лорел, Ниссу и Сару одновременно. Оливер держался за Сару и довел знойную малышку до головокружительного оргазма, за которым мгновенно последовал еще один потрясающий оргазм. Оливер прижался к бедрам Сары и вошел как можно глубже, прежде чем довести Сару до оргазма. И Сара, и Нисса упали в обморок, тяжело дыша собственным соком. Оливер, повернувшись к Лорел, расплылся в улыбке. Лорел попробовала Сару и повернулась к Оливеру. «Наконец-то вместе», — сказала Лорел. «Каков был твой план?» — сказал Оливер. «Быть достаточно упрямым, чтобы выдержать и выдержать дистанцию. Ты знаешь меня слишком хорошо», — выдохнула Лорел. Прижав Оливера к кровати, Лорел устроилась, расставив ноги в идеальном положении для сидения на корточках. Лорел ввела Оливера внутрь. Соки нескольких разных женщин, включая Лорел, испачкали его огромную мужественность, пока опытная блондинка работала. Лорел подтвердила, что место, заработанное долгими, если не слегка стабильными, отношениями, и опустилась на член Оливера. Оливер зарылся в Лорел, и эти двое соединились. Когда поездка тронулась, из Лорел потекли соки. Две большие груди, опускаясь вверх и вниз, Оливер пристально смотрел на них горячим взглядом. Прямо перед тем, как схватить Лорел и уткнуться лицом в эту здоровую грудь, Лорел вздохнула, практически стонала, что Оливеру на ухо ничего не сладко. «Давай, давай, о, заставь меня взорваться», — сказала Лорел. «И я сделаю так, чтобы ты почувствовал себя хорошо. Заставлю тебя истощить все до последней капли спермы глубоко внутри этого тела». Оливер манипулировал телом Лорел до сильного взрыва. Каждый дюйм Лорел, от этих волос, прижимающихся к ее лицу, до вьющихся пальцев Лорел, был практически переполнен похотью. Оргазм нарастал, доводя Лорел все дальше и дальше до критической точки, пока Оливер не был готов заставить эту женщину кончить. Огромный оргазм охватил Лорел, просто раскачивая женщину с головы до пят. Оливер прижался к груди Лорел и очень сильно пососал соски, пока Лорел не закричала и не покрыла сливками Оливера. Черед Оливера быстро приблизился. Сжатие, напряжение распространилось по яйцам Оливера. Ох, жар в Оливере только усиливался от толчков. Оливер хотел еще раз заставить Лорел хлынуть духом. «Твоя очередь», – простонала Лорел в ухо Оливеру. Оливер знал об этом не хуже других. Напряжение прокатилось по яйцам Оливера, сотрясая молодого человека с головы до пят. Лорел прижалась к Оливеру и крепко сжала его. С каждым движением доения она приближала нового главу лиги к критической точке. Оливер выдержал постоянный поток оргазмов Лорел, прежде чем наконец закончился. Они закончили вместе. Оливер забрызгал внутренности Лорел большой дозой семян. Лорел почти полностью прижалась к Оливеру, сжимая и отпуская своего любовника до последней капли. Достигнута объединяющая сила их оргазмов. Оливер Куин и Лорел Лэнс сжали друг друга за руки. Сегодняшняя ночь была следующим шагом к светлому будущему. Пока Оливер растирал тело Лорел, крепко сжимая ее, Оливер думал о будущем. Тем временем Лорел, Нисса и Сара по очереди заставляли Оливера чувствовать себя хорошо и получали удовольствие от этого. О, Италия, как только она была освобождена из-за ограничений кровати, будущее будет принесено. Конец первого тома.